Глава 12. Джелена. Во сне и наяву я думаю только о Тайлере Куке и о том, как скорее вычеркнуть его из головы. А еще как скорее заработать кучу денег. Ни один агент мне не по карману, и я снова ненавижу Тайлера за то, что он меня всего этого лишил. Лишил возможности, мечты. Ему жалко было, что ли? Как влечение между нами связано с тем, что я могла бы выступать на сцене? Чем бы я ему там помешала? Когда приходит новый счет за штрафы и налоги, мы с девчонками снова возвращаемся к старому ритму жизни. Диана к работе экскурсоводом, мы с Наоми к эскорту и работе в казино. Только теперь за всем этим наблюдает Уилл. Он поджидает меня буквально везде. В любой точке Лас-Вегаса. Каждый раз он смотрит на меня так, словно в любую секунду готов принять обратно. Поэтому встреча с мужчинами доставляет мне еще больше удовольствия. Мне нравится знать, что он смотрит и мучается. Надеюсь, вспоминает ту ночь, когда посмел мне изменить. Наверняка не одну. Уилл даже специально приходит на шоу, где я работаю официанткой, и оставляет мне огромные чаевые, рассчитывая... На что? Купить меня? Да только этим жестом он еще больше меня обижает. Несколько раз он подвозит меня с работы домой, каждый раз делая намеки на наше воссоединение. «Я не смогу прикасаться к тебе, как раньше», — драматично заявляю я, глядя ему в глаза, пока мы едем в машине. А сама думаю о том, как же мне все равно. Почти. Оглядываю Уилла, который выглядит просто с иголочки. Белоснежная рубашка и синий костюм от Бриони. Его дорогой, терпкий парфюм врезается в ноздри. Все его движения до того предсказуемы, но красивы. Он даже машину ведет так, словно он принц Уэльский. Наоми, кстати, идет на поправку. Она не принимает уже несколько недель и стала, как говорит сама, новой версией Наоми, в чем я сильно сомневаюсь и всегда приглядываю за ней. «Я отдам тебе каждый цент, который одолжила», постоянно обещает она и лезет обниматься. «Я не верю ей, да и не нужны мне ее деньги». Лишь бы подруга перестала употреблять и... У меня бы тоже не было соблазна свернуть на косую дорожку. А соблазн есть всегда. Я уже знаю, что это такое. Забыть обо всех проблемах, отключить разум, отказаться от боли. Тем более сейчас, когда их стало вдвое больше. Папе грозит долгий срок, а какой-то ублюдок в маске занимает все мои мысли. Мне приходится все время напоминать себе о том, что не имею права к нему привязываться. Это просто опасно. Как всегда, я залажу в Google и роюсь в мировой сети, пытаясь хоть что-то выяснить о Тайлере. И найденное мне не нравится. Кажется, отец Тайлера состоял в каком-то преступном клане. Но это всего лишь версия одного блогера, который следит за историей банд в Лос-Анджелесе. Нужно быть совсем дурой, чтобы не сложить дважды два и не понять, что Тайлер связан с криминальным миром. В моей жизни и так много дерьма. Еще парня-преступника мне не хватает для полного счастья. Я бы могла читать о Тайлере до бесконечности, но это не в моих правилах. Так много думать о мужчине, сидеть в интернете, выискивая любую информацию о нем. Приходится щипать себя за руку и отключать интернет. Но его крепкое тело, вжимающее меня в простыни, подавляющая своей силой и волей, массивными толчками, словно проникая в тело, он попадает гораздо глубже, в самую суть меня, заполняет, вскрывает вены и проникает в кровь. Близость такой силы невозможно забыть. Вспоминаю, как немели кончики пальцев и как срывал мои крики и стоны, затыкая ладонью, сцепляя наши руки на мокрых от пота и страсти простынях. С ним я не имитирую, не притворяюсь. Каждый крик и стон — все по-настоящему. И эти ощущения тоже испытываю. Хуже таблеток и кайфа — куда более глубокий способ забыться. Билет в другое измерение. С Тайлером я не думаю ни о чем, даже о Хлое. Он забирает всю душевную боль, словно мощнейший опиат. Привыкание с первой дозы. В перспективе — страшнейшие ломки. Мне пора очнуться. Самым верным решением во всей этой ситуации будет скорее найти кого-то другого. Уилла я могу раздражать совершенно любым другим мужчиной. Пусть видит, как мне хорошо без него. А его обручальное кольцо я еще тогда выкинула. Настолько он задел мое самолюбие. Наоми покрутила пальцем у виска, когда узнала, что я выкинула кольцо за полмиллиона долларов. Сейчас оно бы здорово пригодилось. Может, не пришлось бы учить меню наизусть и носить тяжелые подносы. У нас с девочками, наконец, совпадает выходной день. И, прогуливаясь по Вегасу, мы получаем приглашение на вечеринку у бассейна. В Лас-Вегасе каждые 100 метров стоят промоутеры от отелей и казино и зазывают на самые лучшие тусовки. Вечеринка у бассейна – обязательный пункт в программе у всех отдыхающих. Даже Диана собирается на тусовку с удовольствием. Я надеваю свой розовый купальник, который при намокании всегда становится почти прозрачным и выглядит на мне, как вторая кожа. Вооружившись полотенцем и босоножками, мы отправляемся в отель «Хаккасан». «Как там?» — сказал Тайлер, прижимая меня к зеркалу, «что после этой картины буду думать только о нем?» «Это, черт возьми, правда. Я гляжу на мужчину, в мыслях вижу только то, как он прижимает меня к стеклу, и ненавижу еще больше. Наваждение, пелена, пленка воспоминаний, которую так трудно стереть, и снова мурашки по коже. Но Тайлеру не обязательно об этом знать. «Ты хороша для траха, малышка». Вспоминаю его слова я, выискивая в толпе на вечеринке очередную жертву. Стереть его прикосновения, воспоминания, избавиться. Вот мои планы на этот вечер. Громкая музыка у бассейна давит на барабанные перепонки. А басы Женесис Коко отдаются в груди вместе с ударами сердца. Оглядываю присутствующих в клубе. Почти все купаются в бассейне среди сваленных в кучу надувных игрушек и матрасов в форме фламинго и кругов пончиков. На танцполе зажигает пьяная и веселая толпа. Девушки запрыгивают на плечи к парням, и все они едва двигаются, пока на них валятся воздушные клубы из нескончаемой пены. Поджимаю губы, глядя на всю эту вакханалию и праздник разврата. Без допинга здесь делать нечего. Пока я трезва, вся эта атмосфера совсем не кажется мне привлекательной. Мне уже давно приелись все эти вечеринки. Но когда остаюсь дома наедине со своими мыслями о Хлое, мне становится еще хуже. Я, пожалуй, в бар. Наоми поправляет чашечки своего черного купальника. Наверное, не стоит оставлять ее одну. Здесь каждый второй предлагает наркотики. Диана оглядывает весь этот ужас, прикрываясь полотенцем. Рассматривает толпу, словно ищет кого-то глазами. Влюбленная, наивная. Не прошло и полугода, как мы с Наоми испортили девочку. Прежняя Диана никогда бы не стала спать с первым попавшимся парнем. Мы выпиваем в баре, и я не замечаю, как Наоми покидает нас. Слишком занята разглядыванием вип-зоны. Вижу знакомую фигуру в еще более знакомой футболке. Я подарила Уиллу эту футболку. У меня даже ноздри раздуваются, когда понимаю, что какая-то швабра, а точнее Стелла Вентура, прижимается к Уиллу и лапает его за футболку, которую подарила я, с принтом его любимой группы «Мьюз». Я понимаю, что она его официальная девушка и все такое. Помню, как он сказал, что забудет ее имя, если я попрошу. Но желудок все равно неприятно крутит, и это даже не ревность. Просто я жуткая собственница. Он в очередной раз задевает мое самолюбие, но мне это даже нравится. Испытывать эти чувства, и в то же время я осознаю, что это даже немалая тень того, что я ощущала за ночь с Тайлером. Так сложно разобраться в себе. Пить совсем не хочется, поэтому я курю кальян со странноватым вкусом. Дым мгновенно наполняет легкие и дурманит разум. Диана тоже пропадает из поля моего зрения. Зато ближе к вечеру, когда я уже устаю от навязчивого внимания мужчин и решаюсь уйти домой, происходит то, что мгновенно останавливает меня на полпути. Я почти врезаюсь в мужскую грудь, покрытую знакомыми татуировками. Глаза тут же цепляются за знакомый шрам на шее. «И он здесь?» «Судьба, ты издеваешься?» Сжимаю в руках электронный кальян. Я решила взять его с собой в бассейн. Поднимая глаза на Тайлера. Синие глаза смотрят на меня с укором, а потом его взгляд спускается ниже, к ложбинке между грудей. И я чувствую, как по ней стекает капля пота, а электрический ток простреливает поясницу и каждый позвонок. Его взгляд действует на меня магнетически. Я даже впадаю в некое оцепенение и не знаю, как себя вести. Только с ним я так теряюсь. И порой вся моя уверенность в себе пропадает, потому что в глубине души я безумно хочу ему нравиться. Я хочу знать, что каждую секунду после того, как я сбежала, этот урод думал обо мне. «И что ты тут делаешь? Следишь за мной?» Огрызаюсь я, выпуская дым из кальяна прямо в его ледяное выражение лица. Закончив рассматривать мое тело, он снова нацепил на себя привычное выражение лица игрока в покер. «Решил убедиться, что ты не продавила асфальт», — парирует Кук, выхватывая у меня из рук трубку и крепко затягивается дымом. Его синие глаза вмиг становятся такими темными, штормовыми. «Черт, неужели у меня такие же зрачки?» «Что за хрень мы тут курим?» «Это намек, что у меня большая задница?» Гордо вскидываю голову, тянусь к трубке, но Кук останавливает меня, хватая за запястье. Я вижу, как меняется его лицо, когда я говорю «задница». «Ничего не забыл, мальчик». «Да и моя пятая точка никогда не забудет. Ох, что я несу?» «Перекурила, наверное». «Шикарная задница, и ты дашь мне трахнуть ее снова?» Мягким, чувственным баритоном произносит он, слегка наклоняясь. «У меня замирает сердце и немеют икры. Внизу живота скапливается тягучая, вязкая, энергетическая лава. Кажется, я запретил тебе выходить из номера», — напоминает он. «И запрещаю курить это». Он кивает на трубку, выключает ее и швыряет на пол. «Хотя я должен поблагодарить эту вещицу за то, что она затуманила твой разум. И на этот раз ты не будешь такой упрямой». «Вы меня с кем-то путаете, мистер Кук. Девочку, которая будет в рот тебе заглядывать и безоговорочно слушаться. Поищи ее вон там». Киваю в сторону блондинок в красных купальниках, которые явно пришли сюда не отдыхать, а работать. Тайлер медленно приподнимает бровь, долго оглядывая каждую из них. Хочется врезать ему по груди, чтобы перестал пялиться, или глаза вырвать. Одна уже на него тоже засмотрелась. Все волосы бы выдрала, кошка драная. Пошел к черту, Тайлер. Он не сводит с нее глаз, словно забывая о том, что я жду его ответа. И больше не собираюсь. Спускаюсь в бассейн и залажу на надувного розового фламинго. Кто-то толкает меня, и я плыву вперед. Меня мгновенно окружают самые разные мужчины. В основном это иностранцы. Я немного хихикаю над их забавным акцентом. Что ж, это мне на руку. Пусть Кук думает, что мне тут весело, а сам проваливает к пустоголовой блондинке. Снова поглядываю в его сторону. Все-таки дорвалась до него, стерва. Тайлер улыбается. Фальшиво. Он никогда так не улыбается. Я знаю его настоящее, холодное выражение лица. Мисс грудь пятого размера. Я знаю ее. Ева Оливер. Они с Тайлером прыгают в бассейн вместе и выныривают с глупыми ухмылками на лицах. Внутри все горит от ревности. Невыносимо смотреть и знать, что за дни, что мы не виделись, он наслаждался телами других женщин. Я выше ревности, любовь к себе важнее любого мужчины. Но не могу поверить, что он может выбрать кого-то другого, а не меня. И чувствую вновь все грани этого едкого, незнакомого прежде чувства. Честное слово, агония ревности похожа на медленный яд, на самую мучительную смерть. «Крошка, может, пойдем в бар?» Мужчина из Германии преследует меня по всему бассейну. Его рука уверенно ложится на мою коленку, и я хочу уже ответить ему, как вдруг падаю с гребаного фламинго. Точнее, не падаю. Кто-то хватает меня, и я погружаюсь в воду. Когда делаю вдох, оказавшись на поверхности, я уже вжата крепким телом в кафельную стенку бассейна. В воде включили подсветку, и теперь он переливается фиолетовым, розовым и голубым цветом. Я быстро ныряю под воду снова, чудом умудряясь отплыть от Тайлера. Плыву без остановки, пока хватает сил, выныриваю, замечая, что оказалась в тупике. Бассейн огромный и в некоторых его частях декорирован имитацией скал, водопадами и камнями. Ощущения такие, будто плывешь в озере на необитаемом острове. Я заплыла в небольшой грот, На самом деле это бар прямо посреди бассейна, но сейчас он не работает. Есть лишь барная стойка с кучей бутылок и круглые стулья, закрепленные над поверхностью воды. Оглядываюсь по сторонам. Тайлера нигде нет. Можно выдохнуть. Только я успеваю вздохнуть с облегчением, как кто-то хватает меня за ногу и тянет вниз. Я кричу, погружаясь под воду. Тай выталкивает меня наверх и прижимает к барной стойке. «Подонок! Я могла захлебнуться!» Вытираю веки, пытаясь разглядеть Тайлера. Толкаю его в плечо. Костяшки пальцев пронзает острая боль. «Отпусти меня!» — я сказала. «Что ты тут устроила? Всех уродов вокруг себя собрала!» Озлобленно выплевывает Тайлер. «Хочу трахнуть тебя прямо сейчас, малышка!» Вдруг горячо шепчет Кук, хватая меня под водой за задницу, прижимая к своему твердому члену. «Черт, неугомонный безумец! И ничего, что мы в бассейне, где плавает куча народу! И даже этот мини-грот почти не скрывает нас от чужих глаз!» Я ловлю его требовательный взгляд на себе и резко выдыхаю, когда чувствую, что он сжимает мою грудь свободной рукой, приспуская ткань купальника, щипает соски и поглаживает их большими пальцами так настойчиво и сладко, что его нетерпение и одержимость тут же делают меня готовой для него. Это ненормально, так хотеть мужчину. Так ненавидеть его разумом, так бояться душой и желать до дрожи, до смерти. Мне правда кажется, что я задохнусь, если не получу его здесь и сейчас. Не напьюсь им сполна и не дам ему выпить меня до дна. «Сам ты урод! Кук, я не дам тебе поиметь меня здесь! Тут столько народу!» Срываюсь на мягкий стон, когда он покусывает чувствительную грудь. Сжимаю в кулаки его волосы, слегка оттягивая их за кончики. Тайлер втягивает в горячий рот мои соски, поглаживает их языком. Я пропадаю, всей кожей ощущая его жажду, свою жажду. Безумие. «Мне не важно. Я хочу». Толкается членом в мои бедра и одновременно затыкает поцелуем. Его губы обхватывают мои, неудержимо кусая. Я чувствую, как его язык изучает мой рот, и не могу удержаться. Скольжу язычком меж губ Тайлера, ощущая, как он медленно втягивает его в свой горячий рот. Ласкаю его в ответ, поглаживая небо. Такой влажный, глубокий, долгожданный поцелуй. «И ты хочешь, лисичка, хочешь, чтобы я снова поимел тебя, и пусть все видят, мне плевать. Только я тебя буду трахать, моя ручная куколка», словно в бреду шепчет та, и самое странное, что меня даже не злят его слова. Сейчас я не могу сопротивляться, настолько все неожиданно и горячо, что сил нет. Нахожусь в шоке от своих действий, но я сама обвиваю его торс ногами, слегка потираясь о внушительную эрекцию. Черт, так приятно. Тайлер открывается лишь на секунду, запрыгивает на барную стойку и, резко подхватывая меня за талию, быстро опускает на себя. Хочу его и не могу противиться своему желанию. Моя рука ныряет в его шорты, нахожу горячий и напряженный член. Сжимаю в ладошке. Тайлер тут же втягивает воздух сквозь зубы, слегка запрокидывая голову. Мне нравится видеть секунды чувственности на его непроницаемом в обычной жизни лице. Ничто так не возбуждает, как холодный, на первый взгляд, мужчина, который в твоих руках превращается в открытое пламя. Не проходит и секунды, как я уже чувствую его кожа к коже. Тайлер быстрым движением сдвигает в сторону мой купальник и входит резко, без предупреждения. Вставляет так быстро, что даже немного больно. Закрывает мой рот ладонью, хоть мы и оба протяжно стонем, ощущая близость, кайф, накрывающий нас обоих. «Нравится, когда я трахаю тебя? При всех, чтобы все видели, что ты моя, грязная девочка». Он выделяет каждое слово мощным толчком, от которого я чуть ли не теряю сознание. «Придурок, я не твоя и никогда не буду. Хоть затрахай до смерти». Надрывно шепчу я, когда он убирает ладони, срываюсь на стоны, и их не заглушает громкая музыка. «Обязательно буду трахать, пока смерть не разлучит нас». Его слова задевают что-то внутри меня, царапают легкие. Это клятва, которую дают влюбленные, и она срывается с его губ. Это неправильно, но из уст Тая звучит так сладко, слизываю капли воды с ключиц Кука и шеи, наслаждаясь его запахом и солоноватой на вкус кожей. Тайлер такой нереальный. Мне его съесть хочется. Разве это нормально? Кук шипит, когда задеваю губами шрам на его шее и увеличивает темп, заставляя мои мышцы сокращаться, сжимая его набухший член и чувствовать, как он кончает внутри меня. Я чувствую себя дешевой шлюхой. Счастливой шлюхой. Его шлюхой. «Это предложение?» Парирую, пытаясь отдышаться. Тайлер все еще внутри меня, и хочется ощущать его так целую вечность. Тут я вспоминаю об Уилле и Стелле. Черт, а если он видит это безобразие? Я совсем голову потеряла. «И не мечтай», — уже спокойно отвечает Тайлер, невозмутимо вытирает с наших тел остатки крышесносного секса, позаимствовав салфетки на барной стойке. И отдаляется, видимо, получив свое, хотя его руки все еще лежат на моих бедрах. «Просто секс, Дженна, и ты всегда согласна и готова. Зачем тогда сбежала из номера?» «Потому что не хотела находиться в отеле с убийцей. Руки от меня убери!» «Мне больно настолько, насколько только что было очень хорошо. Я хочу, чтобы он удержал меня, успокоил, забрал свои слова обратно. Сказал, что чувствую то же, что и я, что для него это больше, чем секс, что я, черт возьми, особенная. Я совсем запуталась. Я ведь сама убеждаю себя в том, что ничего не испытываю к нему. Но это лишь отрицание реальности, отрицание своей зависимости. Я похожа на Наоми, которая всегда говорила, что может слезть с наркоты в любой момент. «Я буду ждать тебя, Дженна. В следующий раз ты сама ко мне придешь». Ровным голосом сухо и сдержанно произносит Тайлер, словно не задыхался только что вместе со мной. «Мы слишком похожи, оба взрывные и гордые, и если бы не секс, мы, наверное, не смогли общаться друг с другом, потому что бы ругались круглые сутки. Я наконец-то понимаю, почему Тайлер такой. В его глазах я вижу что-то похожее, знакомое, близкое, родное. Он также боится сблизиться с людьми, как и я, потому что уже прошел через свой личный ад. И это была страшная боль. Сейчас в его глазах нет ни капли страха. Будто самое ужасное в своей жизни он уже пережил. А потом я просто ныряю в воду и плыву как можно быстрее и дальше от него. Мышцы вибрируют, ноги сводят после оргазма, но я из последних сил двигаюсь вперед. Выхожу из бассейна с гордо поднятой головой. Спина прямая, ровные плечи, на которых я чувствую его взгляд. И опять это чувство, словно керосином по коже. Дождалась этой долбанной искорки. Вселенная, неужели еще не могу отказаться от этого проклятого желания? Чует мое сердце, не к добру весь этот наш союз. Я принимаю душ и впервые за долгое время понимаю, насколько сильно мне необходимо расплакаться, и не от боли и страха я хочу плакать, а от того, что впервые за долгие годы испытываю чувства. Они переполняют меня, льют через край, и я не понимаю, как такую бурю эмоций выдерживает сердце. Неужели этого я хотела? Чувствовать, что мое сердце больше не принадлежит мне и находится в крепкой мужской ладони. В любой момент он может сжать сильнее. Но это мы еще посмотрим. Я не раз разбивала сердца и уверена, что мне под силу повторить это с его сердцем, если он не сделает это с моим намного раньше. Выхожу из душа и оглядываю площадь у бассейна в надежде найти девочек, но они исчезли бесследно. Одни пьяные, обкуренные и безумные люди вокруг. Маскарад похоти, веселья и разврата. Тайлера тоже уже нет. Плевать. Мы больше никогда не увидимся, потому что я никогда не приду к нему сама. Пусть мечтает. Так трудно не обращать внимания на импульсы внутри своего тела, на тепло, что разливается по венам, когда мне стоит только подумать о Тайлере. Даже сейчас, когда он совсем недавно трахнул меня, я снова хочу оказаться в плотном кольце из его рук, в плену его губ, раствориться в его голосе, словах, в нем, в его крови и венах, глубоко под кожей и в его душе. «Я трахаю тебя при всех, чтобы все видели, что ты моя грязная девочка. Меня бросает в дрожь, и я обхватываю руками плечи. Когда выхожу с вечеринки и направляюсь к парковке, невольно напрягаюсь всем телом, чувствуя, как сжимаются внутренности. Снова это неприятное ощущение, словно кто-то пристально следит за мной. Осматриваюсь по сторонам. Неподалеку стоит шумная компания. И здесь, правда, безопасно. И все же вскрикиваю, когда чья-то тяжелая рука касается моего плеча. «Джелена!» Резко оборачиваюсь, дрожа всем телом. Не могу выровнять дыхание. «Уилл!» Мой взгляд скользит по его шее, на которой я замечаю слабые следы от женских укусов. Браун поправляет русые волосы и обеспокоенно смотрит мне прямо в глаза. «Что нужно, Уилл? Разве тебя не заждалась, Стелла?» В моем голосе ни тени ревности, чисто желание укорить его в том, что даже при наличии девушки он до сих пор не может забыть меня. «Джи, я не об этом хочу поговорить». Уилл вдруг пробивает мою стену, прорывается в зону комфорта и берет мои ладони в свои. Я ощущаю себя так, как когда-то в объятиях Митчелла. Поддержка, любовь. Иногда это так необходимо, и я скучаю по дням, когда мы с Уиллом были вместе. Это было время, когда я еще не была настолько испорченной. Я была тем человеком, которым Хлоя могла бы гордиться. Что бы ты ни думала, Стелла для меня всего лишь статус. Это для репутации, знаешь. Мужчина, который каждый день спит с новой девушкой, не вызывает доверия у избирателей. Если ты думаешь, что я собираюсь слушать, с кем ты спишь, то ты ошибаешься. Пытаюсь вырваться, не понимая, к чему он затеял этот разговор. Постой спокойно, хоть 5 минут. Его губы сжимаются в тонкую линию. Просто, когда я был с тобой, я нуждался только в тебе. Конечно, и то видео в красках поведало о том, как ты нуждался только во мне. Даже смешно. Мне и сейчас нужна только ты, Джел. Его пальцы мягко касаются моих волос. Я люблю тебя. Тихо произносит он. У меня сжимается сердце. Я хочу помочь твоей семье. Значит, ты знаешь. Поглядываю на него из-под лобья. Скоро все узнают. Мама не переживет такого позора. Задумываюсь о том, как она там. Мама. Мне вдруг становится ужасно жаль, что мы так и не нашли общий язык за эти годы. Родители не пустой звук для меня, несмотря на то, что я была для них никем после смерти Хлои. Наверное, они просто сошли с ума от горя. И вместо того, чтобы ценить детей, которые у них остались, жили в прошлом, в своей параллельной вселенной, где отрицали случившееся. «Каким образом ты справишься?» «Расхаживая по казино, встречаясь с мужиками, которые недостойны держать тебя за руку. Ты просто не понимаешь». Он повышает голос, и мне даже нравится это малейшее проявление характера. «Я бы мог сделать тебя самой счастливой. Неужели ты забыла о нас?» И тут я смотрю в глаза Уилла и снова замечаю там что-то странное. Отблески противоречивых чувств, невысказанная боль. Словно он что-то скрывает. И вместе с тем в его глазах я вижу свое отражение. Он смотрит так. У любой бы девушки на моем месте сердце бы не выдержало. С безграничной и безусловной любовью. Он готов принять меня даже после всех этих вечеринок, зная, что я спала с кучей придурков после него. Кто он после этого? Идиот. Не хочу, чтобы любовь меня тоже так ослепила. К Тайлеру. И почему я говорю «любовь»? Секс, химия, влечение, страсть. Любовь — это то, что я испытывала к сестре. А между мужчиной и женщиной может быть только похоть, перерастающая в привычку и уже потом в глубокую привязанность. И все эти периоды — похоть, привычка, привязанность — постоянно сменяют друг друга, движутся по кругу, иногда перемешиваясь с благодарностью, ссорами, и скрепляются детьми. И все же я верю во что-то большее. Верю в судьбу, верю в то, что на свете есть что-то большее, что только что перечислил мой внутренний циник. Я верю в то, что люди, предназначенные друг другу с рождения, иногда встречаются. А дальше происходит магия, необъяснимая никому, непонятная другим. И кажется, именно это я ощущаю рядом с Тайлером. Магию близости, когда человек просто твой. И все остальное не важно. Ты просто будешь любить его, потому что так предначертано. И не верю я, что это лишь страсть и привычка. Просто отрицаю неизбежное, такое сильное, что завладело сердцем. Прости меня. Ты уже извинялся. Я все исправлю. Дай мне шанс. Уилл сильнее сжимает мои руки. Мне больно, и не только физически. Я не могу. Не только из-за того, что он задел мою гордость. Я не могу, потому что хочу к другому мужчине, каким бы он ни был, и чтобы не скрывал под своей маской дракона. К Тайлеру. Я простила тебя, слабо улыбаясь Уиллу. Но ты меня знаешь. Мы были вместе. И это была не просто интрижка, а серьезные отношения. Помолвка, если это слово для тебя что-то значит. А ты предпочел решить развлечься с другой. Ты выбрал другую. Предпочел другую, когда я была твоей. Сознательно. Уилл вздыхает, не отрывая от меня пристального взора. Я устала от разговоров. Мне нравится, как с Тайлером. Все без лишних слов. Схватил и утащил. И не нужно стоять и сопротивляться, ломаться. Ты слишком гордая. Хлоя всегда так говорила. Даже в 15. Уилл вдруг взглянул на небо, а потом снова перевел взгляд на меня. Что-то непонятное мне и даже загадочное вновь отразилось в его глазах. «Не помню, чтобы вы много общались», — припоминаю я. «Пару раз», — фальшиво ровным тоном бросает Уилл. «Ты скучаешь по ней. До сих пор скучаешь и только разрушаешь себя, убегая от боли. Тебе нужно выплакаться, высказаться, Джи. Это путь в никуда. Все твои походы по клубам, наркотики, беспорядочный секс и такая жизнь... У такой жизни есть цена, и я не хочу, чтобы ты ее заплатила». Я затыкаю уши, вырываясь из его хватки. «Тоже мне еще один папочка!» Дарю Уиллу полный яда взгляд и топаю ножкой. «Не учи меня жить и не смей говорить о Хлое! Ты ее не знал! Так, как я, чтобы понять, насколько мне больно!» Мгновенно вспыхиваю и быстро сажусь в машину, хлопая дверью. Нога утопает в педали газа. Выезжаю на дорогу и ничего не замечаю вокруг. Мир... словно дымом затянут. Я различаю лишь цвет светофоров и останавливаюсь, когда это необходимо. Врубая 30 STM, A Beautiful Lea, на полную громкость, превышая скорость. Воспоминания становятся ярче и ярче. Такие яркие, что у меня горит лоб и болит затылок. Голова раскалывается на маленькие кусочки. Нет, я не хочу вспоминать. Мне страшно снова это увидеть. Тайлер. «Почему ты, черт возьми, молчал об этом?» Хватаю Джексона за края рубашки и припечатываю к стене. Мои руки дрожат от гнева. Вены вздулись на внешней стороне ладони. Снова и снова вбиваю его в стену, осознавая, что это недопустимо. Он мой брат. Он не раз спасал мне жизнь. А я готов убить его, разозлившись из-за какой-то подстилки. Но она нужна мне, занимает все мои мысли, не считая тех, что о сыне. И тех, где Брауна соскребаю со дна сточной канавы. Конгрессмен хренов. Я читал новости, ему уже вовсю пророчат победу на выборах. Видимо, хотят, чтобы он и дальше убивал или приказывал убивать маленьких детей. «Ты сошел с ума, Тайлер?» Тяжело дыша, пыхтит Джекс. «Я сам недавно узнал. Ты только недавно попросил все проверить». Начинает оправдываться Джексон, но я ничего не слышу. То, что я узнал, слишком. Глупец, настолько ослепнуть из-за проклятой лисы. И почему я сразу не разобрался в том, какие на самом деле отношения его связывают с Брауном? Чувства делают нас слабыми, уязвимыми. Меня невозможно ранить ни угрозами, ни приставив пистолет к виску. У меня нет страха. По-настоящему нас можно ранить только через них. Через самых близких. Через них можно и убить. Но через это я уже прошел, когда потерял сына. В тот день, когда я в последний раз прикоснулся к его уже заледеневшей руке, поклялся, что больше никогда у меня не будет слабого места. Но неужели эта испепеляющая агония внутри, эта боль и есть новый узелок страха? Маленький зародыш, который пустит корни по всей душе. И этот долбанный страх, как прямое доказательство, что Дженна дорога мне. По-настоящему. Все началось с того, что я наблюдал за Дженной после вечеринки, где так сладко оттрахал ее в бассейне. Не сказать, что я был удивлен, когда увидел рядом с ней бывшего парня, друга семьи, но то, как он на нее смотрел, как посмел на нее смотреть, на мою девочку, как взял ее за руки, которыми она еще несколько минут назад обхватывала мою, мать ее, спину. Я готов был убить ублюдка на месте, и лишь свидетели меня остановили, и жажда довести дело до конца. Его смерть не должна быть быстрой. В подсознание прокралось нехорошее чувство, словно между ними нечто большее, чем общение и отношения в прошлом. Она важна ему, черт возьми, там все во взгляде читалось. Браун любит ее, хочет мое. Не скажу, что всех людей без исключения читаю как открытую книгу, но Браун рядом с ней превращается в тряпку. Я слишком хорошо изучил его поведение, повадки противника. В жизни он совсем другой, а перед Дженой готов на колени пасть, лишь бы она одарила его своим вниманием. Смотреть тошно. «Я убью его! Я убью его прямо сейчас!» Вырывается сквозь зубы. «Ты забыл о плане? Шаг за шагом, Тай!» «Ты не Брауна должен убивать. У тебя есть два варианта, Тайлер. Либо отнять у него девчонку, завладеть тем, что он желает больше всего на свете, либо использовать ее. Я резко отпускаю Джексона, и он спокойно смахивает пылинки со своего пиджака, глядя на меня так, словно он царь, на которого совершили несанкционированное нападение. Но если он не получит Джену, а через Линдси мы его добьем, разве это не лучший расклад? Один выстрел, две цели», — рассуждает Дьюк, открывая бутылку Джека, виски. Достаю сигарету, подношу зажигалку к кончику, зажимая ее в зубах. Вспышка крошечного пламени и дым пробирается в легкие. Всегда успокаивает. Но сейчас мне и пачки не хватит. Я не хочу подставлять Джелену под удар. И даже не хочу использовать ее. И меня это бесит, аж зубы сводит. Как эта сука привязала меня к себе. Широко раздвигать ноги и глубоко сосать — это все, что она умеет. Гимнастка хренова. Почему я клюнул? Почему думаю о ней? И чем еще она отличается от остальных? Конечно, я прекрасно знал ответ на этот вопрос. Знал, что так будет. В тот день мы выбрали друг друга. Наши отношения были лишь вопросом времени. Я всегда чувствовал, что она принадлежит мне. Я узнал ее сразу. И плевать мне, сколько ей было лет. Гениально. Бросаю я с нескрываемым сарказмом. И как я сам не додумался. Ору на братьев, пока Джексон не толкает меня в плечо. Все бесит. Не могу. Завладеть Дженой. Это и так входило в мои планы. Черт, но если что-то пойдет не так, если Линдси будет недостаточно, чтобы сломать ее, смогу ли я причинить боль Джелене? Ты сможешь сломать ее, если это понадобится для достижения цели? Ровным тоном интересуется Джексон, приподнимая бровь. Дьюк требовательно смотрит на меня. В воздухе повисает напряженная, мучительная, удушливая тишина. Мой взгляд падает на запястье, где я присматриваюсь к букве, высеченной на моей коже. Это «Э», первая буква в имени моего сына. И ответ сам приходит в голову, другого и быть не может. «Смогу». Я не узнаю свой собственный голос. Тушу сигарету о пепельницу, жалея, что не могу так же извалять Брауна в этом пепле. Она всего лишь подстилка. Браун уже догадывается о том, что играют против него. Приступим к следующему шагу, к слиянию. Резко перевожу тему. Не хочу, чтобы парни увидели мои сомнения в